мусорку и обвис ус. На бровях бусинки пота от путинки рвет в подворотне на землю родины. От ваших зелий меня воротит, и зелени много вокруг. Мой галстук заменит жгут. Хмурое утро и жуть, ватка, лишний шум валит. Вождь объявляет привал, сделайте мир потише, я в аут. Играет киш в аут, ты видишь, что на тебе порвали. Выключи, слышь, нахуй, светит анафема. Афена полных канав и макнафин за столиком у окна. И все это где-то за стольник надо. Хитер, каналья, мотор, кадры на повтор. Как бы за всю хурму в попец кара. Протри рукавом кокарду, улыбок тебе, дед Макар. Река и рыбок от трупака отвлекает мелькание в облаках ерила. Больше нечего говорить, блять. Я дождусь. По чувствам и стимул на той неделе Гота кинул, когда он слил говна у спортивного седана. Эй, типочек, лови мой салам. Ну как дела? Одноклассница родила сиамских, а? Да нихуя, мы с тобой согласны поругаться. Хули моргаешь, ходит слух, что ты приторговываешь. Ща узнаем, где дурь, пидор. Вспоминаешь, когда лизал клитор. Ты ведь молод, бро, с днем рождения блев. Подгорел шашлычок, отпиздошили за не очень хорошие дела. Одноклассница родила. Мои серенады любят девочки, я нервничаю. Не хочу напороться на приключения. Разворачивался на первой, на зоне топил по черной. Так что если чё, браток, твоя тёлка мусолит сейчас по полной. Пол четвертого на улице дождик. Ждем 1.58, сейчас придет старичок. Та поездка в Бангкок, дешевый кок, забитые ноздри, шлюхи по такси, помнишь? Все началось с песен птахи, сипи, кушки, скабанк, вечеринки. В тачке курнул сочными малолетками. Будь аккуратней здесь, за носит, приходится носить пистолет. Будь рад в клубе, заказываем обед. Поссорились свои ребят, я на вас не злюсь. Просто если с нами тусуешься, то дохуя плюсов. Я в курсе, мы едем в поездку, как поп-звезды. Все вокруг в ахуе, этапом на северо-запад. Там пизда, не будь пизда, братан. Иначе анал останется в почете на общем. В кармане мешочек, в руках четкий. Рядом Кравчук, почки давно его мучают. А мне похуй, я сижу на корточках. Шнырь убирает толчок, штангу тягает качок. Все равничком, главное следить за очком. Иначе все плохо кончится, поза рачком. Запомнится очень надолго, нанюхано. Какую-то бабочку. Мне нужен колдун идти на канделаке. Тут я в бежевом кадиллаке. Нанюхана она в сраку, сука. Дорогая, вынеси мусор, береги мочевой пузырь. Не хулиганьте, там сырый. Если чё, позвоните. У меня перекурю в коридоре, был в дубленке. Конкретно удолблен соседний столик. Шампанское, икра, сигары. Школьницы со мною в туалете берут автографы. Иди нахуй, пидор. Нахуй аэрография. Покажи свою посадку, а пососать я дам косарь каждому самцу по твари. Хочется в нарды, клей без мазы. Без пикапера, типа клип в твоих трусах. Клип-киска, у меня гарик. На тебе клиф и бирка, я видел на картинке. Продавал свою мыльницу, такое хуй приснится. Надо следить за имиджем. Бывал в Париже, не пижон отпиженный. Не откажусь от пыльцы. Звонок в милицию, я оценили, нам катают пальцы. Чего-то палят. Это как в жопе три партии.